Глава 15. Меня разбудил телефон. На ощупь привычно потянулся к тумбочке, где обычно оставлял его перед сном, но ни тумбочки, ни телефона не обнаружил. Черт, я же не дома. Мгновенно проснулся и сел на кровать. И вправду, что я натворил? Я дома у Августа, и теперь мне предстоит как-то выйти из этой комнаты и о чем-то с ним говорить. Вдвойне черт. Телефон снова зазвонил, и на этот раз я его обнаружил. Под своей подушкой. Точнее, под подушкой Августа, ведь все в этой комнате принадлежит ему. На экране высветилось 5 принятых сообщений. 2 от родителей, целых 3 от Джина. Вчера мы успели обменяться номерами. Папа с мамой хотели узнать, смогу ли я приехать на обед. Итальянец же планировал со мной позавтракать. Ничего себе, какая у меня сегодня популярность. И все это благодаря моему боссу, которого я так боюсь встретить. А что, если сейчас тихонечко одеться и отправиться домой? Нет, пожалуй, глупая идея. Он, естественно, спросит, зачем мне туда. Будет настаивать меня отвезти, а тогда тем более придется разговаривать, и это опять может закончиться чем-нибудь не тем. Что же тогда делать? До вечера, до поездки к родителям еще масса времени. Точно. Быстро позавтракаю и уйду отсюда. Сошлюсь на то, что очень хочу поработать над проектом, а в одиночестве мне думается лучше. Пока одевался и умывался, 100 раз успел подумать, что решение с переездом было ошибочным. Однако, когда вышел в гостиную, меня ждал неприятный сюрприз. Август уже поднялся, но не успел одеться. На его превосходном теле были лишь черные боксерки, облегавшие каждый изгиб его мощных ягодиц, как вторая кожа. Но это было не самое страшное. В квартире были гости. Тот самый издатель сейчас сидел на ставшем уже моем месте за бетонной барной стойкой и откровенно ласкал взглядом тело моего босса. Доля же будто ничего не замечал. В большом модном блендере он смешивал какой-то хитрый коктейль. «О!» Гость заметил меня и очень хищно улыбнулся. Сейчас по своей харизматике он был больше похож не на интеллигентного человека, а на голодного крокодила. «Я смотрю, Август, ты времени не теряешь. Твой прекрасный андроген уже поселился на твоей территории. Я так понимаю, книгу в этом месяце от тебя не ожидать?» Мой бог развернулся ко мне и хмуро бросил. «Доброе утро». Я остановился у диванов, не решаясь подойти. Неловкая ситуация, когда чувствуешь себя третьим лишним. И Август почему-то злой. Что я сделал не так? Вчера же вроде бы все было хорошо, а сейчас мне как будто были не рады. Знакомое чувство ненужного, грязного пса подтолкнуло меня к решительным действиям. И я сказал. «Доброе утро. Простите, но я срочно должен уйти». Не дождавшись ответа своего бога, а только успев поймать кровожадную хмылку босса моего босса, поспешил в холл, чтобы надеть ботинки и взять куртку, что оставил там вчера. Обида и страх затуманили мне разум и глаза. И ведь он же сам притащил меня сюда. А теперь совсем не рад этому. Я снова лишний. Как для родителей, так и для него. Я уже засовывал вторую ногу в ботинок, как вдруг неведомая мощная сила резко развернула меня и припечатала спиной к стене. «И куда ты собрался?» — гневно прорычал Август, жестко надавив мне на плечо своей твердокаменной ладонью. «У меня дела», — не менее раздраженно процедил я сквозь зубы. «Вот за что мне это? Что я ему опять сделал? А еще в плюс ко всему я бесконтрольно вспылил, снова почувствовав эту невыносимую возбуждающую близость его обнаженного тела, прикрытого лишь боксерками». «Какие дела?» — прозвучало еще более тихое и еще более угрожающее с его стороны. «Это не важно. Вы заняты, я не буду вам мешать». «Куда ты собрался?» Он с такой силой сжал мое плечо, что я почти взвыл. «Меня пригласили», — выпалил уже только с той целью, чтобы он от меня отстал раз и навсегда. «Кто?» «Бьянчи. Джино Бьянчи». На этом мой неудачный побег был окончен. Август все так же больно схватил меня за кисть и потащил обратно в квартиру. Я даже не смог его затормозить. Это все равно, что идти против 160-тонного ледокола. Наплевав на гостя, мой босс протащил непослушного подчиненного сразу в мою спальню. А зайдя в помещение, резко дернул меня так, чтобы я с разгону сам упал на эту бесконечную кровать, в которой буквально только что провел такую мучительную ночь. Я быстро повернулся к нему, попытавшись при этом приподняться на руках. «Что я тебе говорил про Бьянчи?» Его рык, было такое ощущение, заставил затрястись стены. «Какая вам разница? Он мой друг». И пригласил меня вместе позавтракать в кафе. У меня сегодня официальный выходной, могу делать, что захочу. Какое вам дело? Меня все еще душила обида за его раздраженный взгляд, словно бы я был противным тараканом. И «доброе утро», которое прозвучало, как «пошел вон». «Женя!» И только тут, в пылу ссоры, когда эта скала направилась на меня, я оторвал взгляд от его глаз и буквально прилип ими к его волнующему телу. Заскользил по груди, по его ровному прессу. Ниже. Туда, где под тонкой тканью боксерок четко прорезались линии его набухшей мужской силы. «Женя, посмотри на меня». Это жесткое требование ударило меня по щекам, словно сильная пощечина. «Сейчас не время думать», — голос моего бога знакомо сел. «Об этом. Почему ты решил пойти с Бьянчи? Отвечай. Я же запретил тебе». «Потому». Мои глаза были не в силах оторваться от волнующего низа его живота. «Вы... Я помешал вам. У вас важная встреча, я не хочу вам мешаться. Я не хочу быть лишним, как...» «Как?» «Как обычно. Как всегда я бываю лишним». Вскочил с кровати и попытался обойти его. «Просто дайте мне уйти, меня ждет друг». Рука Августа снова перехватила меня за локоть и повторно бросила обратно на кровать. «Ты никуда не пойдешь. Тем более к Бьянче». Еще раз прорычал Доля и, уже понизив голос до почти обычного, все же пояснил. «Ты сейчас успокоишься и придешь на кухню. Ты будешь завтракать со мной, а Феликс уже уходит». Сказав это, Август резко развернулся и вышел из комнаты, чуть громче, чем надо было, закрыв за собой дверь и оставив меня в полном недоумении. Что это с ним? Сначала не рад видеть, а потом уйти не дает. Злится, срывается. Что происходит? Не сразу придя в себя, я все же умылся и написал Джина сообщение, что не смогу его поддержать за субботним завтраком. Похоже, иного выхода нет, как сначала выяснить отношения с Августом. Поэтому, собравшись с духом, минут через 10, я все же вышел обратно в гостиную. Издателя здесь не обнаружилось, только мой обнаженный бог стоял спиной ко мне, скрестив при этом руки на своей могучей груди. «Твой телефон», — видимо, услышав мои шаги за своей спиной, уже почти совсем спокойно сказал Август. «Все утро звонит. А потом ты собираешься уйти. Женя, я же просил тебя». «Мне писал Бьянчи и родители, и я сам не собирался никуда, пока вы сами...» На этом он повернулся ко мне. Прекрасное лицо моего бога стало еще более мрачным. «Слишком много желающих отнять тебя у меня на одно утро». Я отвел глаза, хотя от этих слов мое несчастное маленькое сердце заполыхало настоящим огнем. Его будто бы ударили током, заставив проснуться и затрепетать от неожиданного восторга. Мой бог, такой неповторимый, такой потрясающий, объяснил причину своей неконтролируемой злобы. Он не хотел со мной расставаться. Я же, идиот, думал, что он, как и все, раздражен моим присутствием в его жизни и будет рад от меня избавиться. Я обошел барную стойку и взял в руки чайник. Хотел налить себе горячий утренний напиток, но на нервах не удержал и выронил посудину из своих рук. Я еще даже не успел удивиться, как мгновенно оказался зажат в его пламенные объятия, пытавшиеся защитить меня от разбрызгавшегося кипятка. «Женька, дурак!» Он сжал меня так сильно, будто бы мы стояли на краю высоченной скалы, и он боялся меня выронить. «Зачем?» Его шепот обжег мое ухо. «Зачем ты так?» Я сам подтянулся к нему и ответил на уже летевший ко мне поцелуй. «Какой Бьянчи и Феликс? У тебя ведь есть я». «Да», — ответил я, улетая в поднебесное пространство. В тот момент я не понял смысл его слов. Мне просто очень нужна была его близость. Мы целую ночь провели в разлуке. Эта соседняя комната была слишком далеко. «Женька, дурак», — произнес хрипло мой бог, когда мои руки в ответную не менее жарко обняли его самого.